Жанна сидела в кухне и чистила картошку. Алексей с детьми должен был вернуться к обеду. С детьми. Андрюша совсем взрослый. Ей было очень стыдно перед ним за утренний концерт. «А, девочка, снова кокетничаешь? Перед пацаном тебе стыдно, а перед родным мужем нет? Может, ей и перед ним было бы стыдно, но после того, что она потом увидела в окно...» Жанна решила, если Алексей не бросит пить, то она уйдет от него. Эта Жанна ему угрожала убийством, а на деле она не смогла бы дать ему отпор, если бы он вдруг решил ее поколотить. Она вспомнила довольно-таки неприятную картину. Алексей сидел на скамейке и с кем-то разговаривал. Именно с кем-то. Люди, говорящие сами с собой, не поворачиваются к предполагаемому собеседнику, потому что он сидит внутри. Алексей поворачивался в сторону, будто с ним рядом кто-то сидел, что-то говорил, прислушивался, получая ответ. И еще почему-то постоянно отмахивался, словно его атаковали комары или осы. Воспоминание об этих пиратах среди насекомых заставило вздрогнуть Жанну. Но дрожь не прошла, потому что Страхова вспомнила, как в какой-то момент Алексей подскочил со скамейки и заорал на оставшегося там сидеть. Лавочка была абсолютно пуста, но только не для Алексея. Потом он замолчал и посмотрел на нее, будто все это время знал, что она наблюдает за ним. Его взгляд был настолько пронизывающим, что Жанна испугалась и на всякий случай посмотрела назад. Ей вдруг показалось, что рядом с ней кто-то есть, тот, кого видит только Алексей. Но в комнате никого не было. Когда она снова посмотрела на мужа, он уже пришел в себя. Что ей оставалось делать? Она просто покрутила у виска, показывая, что он полный придурок. Жанна почистила последнюю картофельную, когда раздался странный хлопок, будто кто-то ударил ладонью о пол. А затем прозвенел детский смех. Жанна улыбнулась. Кроха проснулась и с чем-то играла наверху. Жанна вымыла руки и пошла проверить, что так развеселило дочь. Она подошла к двери спальни Стаса и Алены. Дверь была приоткрыта, и Жанна увидела дочку, сидевшую к ней спиной. «Почему ты так говоришь?» — вдруг спросила Алена. «Ты останешься моим другом». Жанна попыталась войти, чтобы посмотреть, с кем разговаривает ее дочь, но дверь будто была подперта чем-то. «Крошка, открой дверь», — попросила Жанна. Но дверь отпружинила и, ударив больно по рукам, закрылась. «Крошка, кто там с тобой?» Жанна не скрывала страха. «Крошка!» Страхова со всей силы принялась колотить по злополучной двери. «Доченька, ну скажи хоть слово!» Она била с такой силой, что уже не чувствовала рук. «Что случилось?» — услышала она сквозь собственные рыдания голос мужа. Жанна обернулась. Алексей и Андрей стояли запыхавшиеся у лестницы. «Жанна, что произошло?» «Леша, скорее, там с крошкой кто-то был, он запер дверь». Страхов отодвинул жену, отошел назад и, сделав шаг вперед, ударил ногой в замок. Дверь гулко ударилась о стену. Алена сидела спиной к ним и рисовала. В комнате больше никого не было. Алексей подбежал к окну. Все створки были закрыты. Повернулся и осмотрел детскую. Прятаться было негде. Две раскладушки стояли сложенные у правой стены. Жанна очнулась и снова зарыдала. Подбежала к дочери, схватила ее за плечи и закричала. «Почему ты мне не открывала? Почему?» «Мамочка, меня здесь не было. Мы с Бэби ходили к нему домой». Алексей подошел к дочери и присел на корточки. «Крошка, милая, а где живет Бэби?» Девочка выбрала один из своих рисунков и ткнула в него. Когда она убрала палец, Алексей увидел колодец. Страхов подошел к колодцу. Из-за того, что сказала Алена, страх перед этой засыпанной ямой вернулся. Он вспомнил свой первый визит сюда, как он боялся открыть крышку. Но Алексей тут же отмахнулся от этих мыслей. «Не живет здесь никакой Бэби, нет никаких безликих паучих. Ничего этого нет, мне просто нужно выкурить сигарету». Алексей отошел от колодца и посмотрел на соседский участок. На лавке у сарая дремал Семен Игнатьевич. Алексей ловил себя на мысли, что рад видеть только этого соседа. Он мог проговорить с ним хоть сутки. «Иди сюда, Леш», — позвал старик. Страхов подошел к сараю, отодвинул штакетник и пролез на соседский участок. «Присаживайся, сынок». Алексей сел и уставился прямо перед собой на обнаженный лес. «Ну что, как обжились?» Страхов пожал плечами. «Мы в доме первый раз переночевали. Порой этого достаточно, чтобы понять, твое это или нет». Алексей не совсем понял, о чем говорит старик, но не стал переспрашивать, просто кивнул. «Как провели ночь?» Алексей посмотрел на Семена Игнатьевича. Он хотел понять, что от него хочет услышать сосед. «Нормально», — так и не поняв, ответил Страхов. На самом деле ни хрена не нормально. Ему не давали покоя кошмары и видения. Может, белая горячка курильщиков знакома соседу? Семен Игнатьевич. Да? Вы курите? Нет. Но были времена, когда мои легкие удивлялись, что еще работают. 3 пачки в день, сынок, 3 пачки. Пока я не решил, что выкурил свое с лихвой. И давно? Давно вы решили бросить? В тот же день, когда я бросил, улыбнулся старик. 27 лет тому назад, в свой 60-й день рождения. «Вам сейчас 87?» — удивился Алексей. «Ты удивлен? Чему, сынок? Тому, что я еще жив?» «Да нет же, вы выглядите лет на 70, не больше». «Ладно тебе смущать старика. Хотя, видишь, вот этот огород». Алексей посмотрел на перекопанную землю и кивнул. «Я до сих пор перекапываю его лопатой». И ем только то, что собираю с него же. «Здоровый образ жизни», — подвел итог Страхов. «Как-то так». Старик оперся на костыль и вытянул правую ногу. Правда, осколку в ноге насрать, какой образ веду я. У него он свой. «А почему вы его не удалили?» «Он со мной с 44-го. Я к нему привык. К тому же он меня не беспокоил до некоторых пор». Старик замолчал. Страхов посмотрел на колодец в собственном огороде. Там стоял он сам. Алексей привстал, но двойник исчез. «Что ты скачешь, будто увидел привидение?» Алексей вспомнил, о чем хотел спросить старика. «Семен Игнатьевич, а были ли у вас какие-нибудь трудности с тем, чтобы бросить курить?» Старик посмотрел на Алексея и спросил. «Ты что-то видишь?» «Да, ночные кошмары и людей, которые никак не могут быть рядом со мной». Старик кивнул. «Все, что мы видим или представляем, исходит из нашего мозга. Я не уверен, что это именно из-за отказа от курения. В большей степени это происходит из-за смены привычного образа жизни. А тут ты еще решил бросить курить. Вот мозг тебе и вырисовывает родные сердцу образы». «Ни хрена себе. Девочка с паучьими лапками? Ну, прямо роднее не бывает», — подумал Алексей, но соседу об этом не сказал. Семен Игнатьевич улыбнулся. «Хрени я тебе тут наговорил. Так мне говорил один чудил из нашей поликлиники. Не то психолог, не то психиатр. 10 лет назад старуха моя померла, так я все дела забросил. Ни огородом не занимался, ни скотиной. Пить дюжи начал. Но потом в один прекрасный момент сказал себе «хватит». И вот тогда-то меня и начали мучить кошмары. Я в поликлинику, а Нина Петровна, терапевт наш, к этому словоблудцу отправила. Что за времена настали, а? Раньше стресс какой, водки снимали. А сейчас психологи какие-то объявились. Вон как. Вот он мне и наговорил, нагородил городушек». Настала пауза. Старик встал, показав гостю, что разговор закончен, и сказал. «И все-таки в одном я с ним согласен. Все, что мы видим, сидит у нас в башке». Кролика Алена определила в старую клетку от волнистого попугайчика. Кот Стаса по-хозяйски обошел весь дом и, взгромоздившись на кухонное окно, уснул. Их запоздалый обед был готов только к 5 вечера и был объединен с ужином. Тем более, что после происшествия есть особенно никто не хотел. Алексей повозил картофельным пюре по тарелке и посмотрел на детей. Андрей смотрел телевизор, изредка закидывая что-то в рот из тарелки. Стасик и Алена ели более охотно, но все-таки чувствовалась какая-то напряженность. Они искоса поглядывали на Жанну. «Стась, как назовешь своего котяру?» — спросил Алексей. Мальчик оживился, снова посмотрел на мать и, пожав плечами, сказал. «Бармалей? Или слонопотам?» Андрей поперхнулся. «А чё так-то, малой? Чё, к примеру, не свиристель?» «Не, свиристель длинно». «А слонопотам коротко?» Стас снова пожал плечами. «Не знаю, я еще не придумал». «Ну, а ты, кроха, придумала имя своему питомцу?» «Да». Девочка глянула на мать и принялась дожевывать котлетку. «Не скажешь нам, какое?» «Бэби», — ответила Алена. Жанна отбросила вилку и подскочила с места. Скомкала полотенце, лежавшее у нее на коленях, бросила его на стол и вышла из кухни. «Почему именно Бэби?» «Будто ничего не произошло», — спросил Алексей. «Теперь у меня будет два бэби», — просто ответила девочка. «Ну а как же тот первый не будет против?» — спросил Андрей. «Не знаю. Он убежал, и я его больше не видела». Алена нагнулась к столу, будто хотела рассказать какую-то тайну, и прошептала. «Он боится папу». Алексей не услышал, о чем они шептались. Он думал о Жанне. Сейчас, глядя на ее выходки, Алексей понял, что и ей тяжело. Может, не так же, как ему, но все же. И эта утренняя порция земли вполне могла быть делом ее красивых ручек. Алексей встал, положил свою пустую, он даже не заметил, когда все съел, тарелку в раковину и пошел наверх. Жанна стояла у окна и смотрела не то на реку, не то на двор. Когда вошел Алексей, она обернулась. «Ты знаешь, чего нам не хватает?» — вдруг спросила она. «Привычной обстановки», — хотел сказать Страхов, но передумал. «Привычной обстановки», — сказала Жанна. «Да ну». Он на самом деле удивился. «Нет, я не говорю, что нам надо вернуться. Нам можно пригласить друзей сюда. Я позвала бы Людку и Наташку с мужем. Можно даже было бы Алибека, нашего шашлычника, с женой. Ты бы позвал своих кого-нибудь?» «Кого-нибудь» и был ключевым словом. Если Жанна называла определенных людей, то Алексей таковых просто не имел. У него никогда не было друзей. Нет, может быть, те, с кем он общался и считали его своим другом. Но он сторонился людей. Он не был букой. Алексей даже выпивал с некоторыми из них по пятницам, но просто он не подпускал никого к себе близко. Страхов не помнил, был ли у него вымышленный друг в детстве, как у крохи, но зато прекрасно помнил, что настоящих друзей у него никогда не было. Он доверял только самому себе. «Ну, что ты думаешь по этому поводу?» Алексей сел на матрас, застеленный новым покрывалом. Если мебель они за 10 лет не покупали, то всякие покрывала и постельные комплекты скупались часто и помногу. «Завтра привезут мебель. Я думаю, с Андрюхой мы управимся за пару дней. Давай всех на пятницу зови». Жанна села рядом и обняла мужа. «Все будет хорошо. Ведь правда?» Алексей кивнул. «После московской суеты мне кажется, что здесь все спят». Страхов улыбнулся и снова кивнул. «Мне тоже». Потом помолчал и решил рассказать жене о покупке трех совков. Он прошелся по комнатам, прикидывая, что куда встанет, и еще раз убедился, что довольно-таки правильно выбрал мебель. В гостиной еще раз осмотрел стены, ни намека на краску, у дальней стены лежали часы. Алексей подошел к ним и поднял. Внутри что-то звякнуло, и Страхов улыбнулся. Он осмотрел комнату, визуально подвешивая ходики. Стена напротив двери вполне могла разместить их. Он поставил их и пошел за молотком и гвоздями. «Бать, помочь?» — спросил Андрей, когда Алексей уже возвращался из подвала с инструментом. «Да нет, сынок, я сам». «Давай», — Андрей взял ящик, — «показывай, что делать». Алексей показал, где должны были висеть часы, и пошел на улицу. Он все-таки решил выкопать колодец во что бы то ему ни стало. Через пару часов станет совсем темно. Вот тогда можно будет заняться и чем-нибудь в доме. Воспоминание о том, что здесь живет Бэби, и о видении двойника он ловко отгонял фразой, произнесенной соседом. «Все, что мы видим, сидит у нас в башке». Вот Алексей попытался поместить туда как можно более приятные образы. Не получилось. Почему-то здесь он начал вспоминать Афган. Нет, он не забывал о нем никогда, но эти воспоминания были какими-то живыми, словно он вчера вернулся домой. Может, конечно, на него так подействовало возвращение сына? Вот тут-то Алексей вспомнил об альбоме. Он откинул еще пару лопат земли и посмотрел в сторону сарая. Он был там, чертов дембельский альбом был там и манил его. Алексей поставил лопату, вылез из колодца и глянул в образовавшуюся яму. Она была уже метра два в глубину. Алексей улыбнулся и пошел к сараю. «Эдак я дойду до воды еще до первых заморозков». Он открыл дверь сарая и нажал клавишу выключателя. Лампочка не загорелась, а может, ее и вовсе не было. На улице сгущались сумерки, а внутри сарая было вообще хоть глаз кали. Поэтому до сундука пришлось добираться на ощупь. Алексей сделал шаг, наткнулся на стол. «Стол?» Он ощупал его. «Да, действительно, стол». Алексей не помнил, чтобы он был когда-либо здесь. Страхов обогнул стол и шагнул в пустоту. Боль пронзила правую ногу. Он упал в яму, которой, как и долбанного стола, еще вчера не было. Пахло сырой землей. Единственной хорошей новостью было только то, что глаза начали привыкать к темноте. Алексей действительно лежал на дне ямы и смотрел на серый круг над головой. Судя по размеру этого серого пятна, яма была не глубже, чем покинутый им несколько минут назад колодец. Он попытался встать, в ступне что-то стрельнуло, и боль разлилась по ноге до самого колена. Алексей поднял руки, пощупал земляной пол в поисках чего-нибудь, за что можно было бы ухватиться. Пальцы, словно усы крота, ощупывали поверхность, и тут они наткнулись на то, от чего его сердце похолодело. Страхов напрягся, его тело будто скрутило судорогой, но пальцы продолжали ощупывать чьи-то ботинки. Один ботинок отодвинулся, пальцы последовали за ним. Второй тоже пропал из поля зрения пальцев усов. В следующий момент раздался звук шагов убегающего. Дверь хлопнула, и шаги стихли где-то в конце огорода. Что именно придало сил и вырвало его из оцепенения, Алексей не знал, но в один миг он оказался наверху и заковылял к двери. Нет, он не надеялся догнать нарушителя его владений, но хотя бы увидеть, кто это был. Когда он вернулся в сарай, лампочка светилась, покачиваясь на балке над когда-то засыпанным подвалом. Казалось бы, забить гвоздь и повесить часы проще простого. Но по личному опыту Андрей знал, что на самом простом деле легче всего засыпаться. Он чертовски не хотел показаться перед отцом неумех, и поэтому подошел к этому делу серьезно, несмотря на то, что Алексей буквально ткнул пальцем в стену, определив будущее местоположение часов. Андрей вымерил рулеткой, а только потом начал забивать гвоздь. Деревянная стена должна была беспрепятственно принять острый гвоздь, но он почему-то согнулся. Андрей взял второй и ударил по шляпке. Гвозди гнулись один за другим о вагонку, будто парень вбивал их в рельсы. Изрядно намахавшись молотком, Андрей понял, что без дряли здесь не обойтись. Но для подтверждения диагноза, так сказать, он решил попробовать еще один, последний. Он взял гвоздь из ящика и приставил к злополучному крестику, начерченному простым карандашом. Легкий замах, и молоток опустился на шляпку не сильно, так, чтобы убедиться в необходимости доставать дрель. На удивление Андрея гвоздь вошел в дерево до середины, но радость от произошедшего так и не успела появиться. Из-под гвоздя подтекла тоненькая струйка цвета вишневого варенья. Андрей сразу понял, что это кровь. Он вбил гвоздь в кого-то, сидящего в стене. Шок был настолько сильный, что парень не мог пошевелиться. Паника забилась в голове, норовя вырваться наружу с истерическим криком. Ему было наплевать, что он убил кого-то. Сам факт, что там кто-то жил, его буквально сбивал с ног. Вся стена уже была в крови. Ручейки, перепрыгивая через выступы вагонки, спешили вниз и исчезали за плинтусом. Эдакий круговорот в стене. Крови было слишком много, и только это отгоняло успокоительную мысль, что он убил всего лишь крысу. Андрей набрался храбрости и подошел к кровоточащей стене. Течь прекратилась, и дерево начало впитывать в себя то, что не затекло под плинтус. Страхов провел дрожащей рукой по багровым дорожкам. Скривился и поднес испачканные пальцы к носу. Слизь пахла гнилыми водорослями. Это точно не кровь. Пальцы и стены теперь были черными. Паника прошла, осталось недоумение. Как бы он выглядел, если б заверещал, как старая дева при виде крысы, попавшейся в капкан? «Хреново, братец, хреново. Что сказал бы отец?» А что бы о нем подумала Жанна, вот что его волновало больше всего. И часы он взял повесить только для того, чтобы поднять свой рейтинг в глазах мачехи. Какой к черту мачехи? Она старше его всего лет на 10. Да еще и как выглядит. А заори он, все, упал бы его рейтинг ниже плинтуса. Андрей глянул на плинтус и вспомнил о том, что не далее, чем минуту назад, туда затекала струя кровавой слизи, воняющей водорослями. Сейчас не только плинтус, но и стена была сравнительно чистой. Только небольшое пятно было вокруг гвоздя. Оно вполне могло скрыться за часами, тем самым поставив точку в этой загадке. Андрей присмотрелся. Вдруг он понял, что знает отгадку этой не такой уж и страшной тайны. Новый дом, новые трубы, пластиковые или биметаллические, он же несколько гвоздей до этого согнул и только последним пробил трубу. Да, точно, трубу, а то, что из нее полилась вода такого качества, но это же могли быть и канализационные трубы, черт. Его передернуло от мысли, что он трогал руками чье-то дерьмо. Что-то на нее уставился. В дом вошел отец. По всему было видно, что настроение у него было не праздничное. «Бать, я тут, похоже, трубу проткнул», — проговорил Андрей, прекрасно понимая, что рискует нарваться на мужской разговор. Так называл моральное наказание Страхов-старший. Мужской разговор или разговор по душам был самым худшим наказанием. «Завтра сантехника вызовем», — сказал Алексей, поправил альбом под мышкой и вышел из гостиной. Андрей пожал плечами. «Видимо, вырос ты, Андрюшка, из разговора по душам, либо батьке некогда. Наплевать, зато все счастливы». «Ну, завтра так завтра», — проговорил Андрей, повесил часы, выставил стрелки на 7:13 и толкнул маятник. Ходики ожили. Сексуального влечения друг к другу, подобного вчерашнему, супруги Страхова сегодня не испытывали. По крайней мере, Жанна так точно. Жанна посмотрела на свою грудь, и как она только позволила себя мять, как шлюху. Тогда она думала, что все произошедшее в ту ночь с ними каким-то образом сделала комната, но теперь она понимала, виновата голая потаскушка, возбудившая ее кобеля мужа, надо признать, и саму Жанну. Единственное, что Страхову радовало, это непричастность мужа к появлению в их доме девицы. Как Жанна и подозревала, эта сука появилась в доме со строителями. С ними же и ушла. Она вышла из спальни и столкнулась с Андреем, идущим в ванную. «Привет», — улыбнулась Жанна. «Привет», — ответил парень. «Не спится?» «Да вот, думаю, искупаться». Он сделал паузу. «Вам тоже не спится?» «Андрюша, я же тебе говорила, называй меня Жанна и на «ты». Снова кокетничаешь, девочка». «Хорошо?» «Вот и хорошо», — сказала Жанна и пошла к лестнице. Она чувствовала на себе его взгляд и только поэтому шла, виляя задом. «Он же тебе в сыновья годится, потаскуха». Если раньше она чаще соглашалась с внутренним голосом, то теперь она просто промолчала. Улыбнулась Андрею, который на самом деле стоял и смотрел ей вслед, и спустилась по лестнице. В кухне сидел Алексей и разглядывал фотоальбом. Жанна вспомнила его. Это им она раздавила осу в сарае. «Не спится?» — спросила она. Алексей поднял голову и кивнул. Жанна заметила, что взгляд у мужа был точно таким же, как и в тот день, когда он скакал по двору и орал на кого-то. Он сейчас смотрел сквозь нее. Жанна обернулась. Никого. «Эй, Леша!» — позвала Страхова. Он вернулся и тут же уткнулся в альбом. Жанна прошла к раковине, заглянула через плечо мужа. Нет, это был другой альбом. Фотографии не те, да и обложка была другая. На снимках были запечатлены в основном люди в военной форме. «Дембельский альбом», кажется, так Леша называл свой привезенный из армии. «Может, это Андрюшин?» Жанна попила воды и села за стол рядом с мужем. Он посмотрел на нее, будто она только что появилась в кухне. «Ты чего?» «Хочу посмотреть с тобой. Это Андрея?» «Нет, я нашел его в сарае». «Там должен быть еще один, такой, с цветной обложкой». Жанна подняла альбом и увидала присохшую, раздавленную осу на ворсистой обложке. «Не может быть». «Что?» «Ты там не видел другого альбома?» «Нет, этот лежал на сундуке». «Да-да, на сундуке», — она погладила ворс. «Я была уверена, что там был другой альбом». «Да ладно тебе, в чем проблема-то? Они все равно не наши. Посмотрели и забыли». «Ну да». Но ей уже перехотелось разглядывать чужие фото. «Я лучше пойду». Она встала и вышла из кухни. «Леш, может, поставишь еще батарею? Что-то холодно в доме». «Хорошо», — ответил Алексей, так и не подняв головы. «Иди спать». «А то я без тебя не знаю, что мне делать», — возмутилась Жанна. «Хозяин, твою мать». Страхова поднялась наверх, заглянула в детскую. Кроха и Стасик спали, подошла к ванной и прислушалась. Вода ровно шумела, поливая обнаженного Андрея. Она хотела попасть туда и прижаться к его разгоряченному стройному телу. Ее кожа покрылась мурашками, и это явление к холоду не имело никакого отношения. Андрей думал о работе, точнее, о полном ее отсутствии. За 2 часа он обзвонил с десяток предприятий со свободной вакансией сварщика. Но везде получал отворот-поворот, оно и понятно. Отучившись на газоэлектросварщика 3-го, самого низкого разряда, он не имел абсолютно никакого опыта. А им нужны, чтоб 3 года опыта, да чтоб вензеля горелкой выводил. Со следующей недели Андрей решил попробовать в какой-нибудь ЧОП. Не хотелось ему тратить свою жизнь на просиживание штанов в каком-нибудь универсаме, но деньги нужны. Сидеть на шее родителей мужику 20 лет, как сказала бы бабушка, негоже. Андрей услышал, как открылась дверь в ванную комнату, сквозняк колыхнул штору, и ему даже стало холодно. «Кто здесь?» «Скорее всего, отец. Жанна видела, как я сюда зашел. Значит, это не она или она?» На мгновение ему очень захотелось, чтобы это была она, обнаженная. Ведь этого и она хотела. Андрей это чувствовал. Отец. Андрей видел тень за шторкой. Она переместилась от двери к центру комнаты, потом остановилась напротив Андрея. По тени трудно понять, лицом человек стоит или спиной, но Страхов был уверен, что тот, кто стоит за занавеской, смотрит на него. Андрей забыл о мимолетном возбуждении от воспоминаний об округлой заднице мачехи, его мозг был занят тревогой. Он вдруг почувствовал себя настолько беззащитным, уязвимым. Еще бы, когда твои яйца, распаренные под горячим душем, как на ладони, трудно как-то противостоять человеку с ножом, например. «Нож — это холодное оружие», — вспомнил он слова отца. Андрей напрягся, втянул живот, ожидая удара, и дернул штору в сторону. Там, между унитазом и ванной, действительно стоял человек. Но это было несколько не то, что ожидал парень. На него смотрел он сам. Его собственное лицо не выражало никаких эмоций, будто он смотрел на свой портрет. Двойник развернулся и пошел к двери. Андрей так и остался стоять, открыв рот. Когда он опомнился, в ванной уже никого не было. Андрей дернул штору сильнее и выпрыгнул из ванны. Сделал один шаг, поскользнулся и, расколов унитаз, завалился на кафельный пол. Когда в ванную вбежала Жанна, Андрей беспомощно копошился в луже воды и крови, словно выброшенный на берег дельфин. «Дельфин, селедка ты, Васи!» лежишь здесь и треплешь яйцами». «Что случилось?» Жанна схватила полотенце с вешалки и накинула его на парня. «Вставай». «Жанна, вы никого не видели?» Он поднялся, повязал полотенце на пояс и обнял мачеху, поковылял к выходу. «Нет, а что случилось-то?» — еще раз спросила Жанна. «В ванной кто-то был». Страхова завела пасынка в свою спальню и усадила на кровать. «Может, это Леша заходил?» «Да, конечно. А кто же еще?» «Напялил мою маску и пришел посмотреть на яйца сына». «Может быть», — ответил Андрей. Он не хотел пугать мачеху. «Давай посмотрим, что там у тебя», — произнесла женщина. Андрей взглянул на нее, не совсем понимая, что именно хочет увидеть женщина. Надо признать, очень красивая женщина. Но она, не дождавшись, когда он сам покажет, нежно взяла его за руку и осмотрела порез от локтя до запястья. «Ну, порез неглубокий, обойдемся и своими силами». Жанна подошла к шкафу-купе, достала оттуда аптечку и вернулась к Андрею. «Ну-ка, давай». Жанна достала вату, перекись водорода и бинт, свою боевую рану. Она обработала порез и начала завинтовывать руку Андрея, когда из ванны раздался крик Алексея. «Какого хера здесь?» Алексей очнулся. Ему показалось, что хлопнула входная дверь. Алексей закрыл альбом и пошел проверить. Дверь была закрыта изнутри, но он все-таки открыл ее и выглянул во двор. Никого. Закрыл на все замки, толкнул для проверки и пошел наверх. Он подошел к открытой двери ванной, заглянул туда и замер. Расколотый унитаз и бачок лежали в луже. Алексей подошел ближе, присел, и тут сливная труба отрыгнула. Черный пузырь начал надуваться, достиг размера меча и лопнул, обрызгав Страхова. «Какого хера здесь?» — крикнул он. Труба не успокоилась. Из нее полилась черная жижа с запахом тухлых яиц. Она лилась и лилась, словно сказочная каша. Только здесь вряд ли помогли бы волшебные слова. «Горшочек, мать твою, не вари!» — жижа подступила. «Что ты орешь?» — Жанна вошла первой, за ней Андрей. Алексей посмотрел на них, но, поняв, что они до сих пор не видят, ткнул пальцем в сторону черной лужи. Руки заметно тряслись. «И что? Завтра поедем и купим новый». «Что новый? Ты что, не видишь?» Он повернулся к сливу и замолчал. На полу была только вода. «Вы не видели?» «Что не видели?» — спросил Андрей. «Неужели опять началось? Недолго было затишье? Или это было затишье перед бурей?» «Ничего», — ответил Алексей, отодвинув Жанну, и Андрея вышел из ванной. «Что это было?» — спросил Андрей у Жанны. «Похоже, наш папа снова начал прикладываться к бутылочке». Жанна печально улыбнулась. «Завтра надо будет и правда позвать сантехника». Алексей спустился вниз. Руки до сих пор пахли дохлятиной. Он вспомнил, что не вымыл их даже после падения в яму и после прикосновения к чьим-то ботинкам. Алексея передернуло, и он подбежал к раковине. Налил на руки моющего средства, намылил руки по самой локте, и только когда убедился, что руки покрыты полностью толстым слоем пены, включил воду. И тут он вскрикнул, его руки по локоть были в крови. В кухню убежали Жанна и Андрей. Алексей даже отвлекся от своих кровавых рук на мысль, что очень часто видит их вместе. «Что опять?» — как-то очень уж недовольно спросила супруга, будто он их от чего-то оторвал. Алексей посмотрел на руки. Мыльная пена капала на пол. «Горячую включил». Жанна покрутила вентили, потрогала воду и сказала: «Пожалуйста, мой юный друг. Что-то ты смалолетился, Страхов. Воду не можешь сам включить?» Алексей посмотрел на жену. Наглая ухмылка не сходила с ее лица, а потом на сына. Ощущение, что здесь все против него, только усилилось. Причем не просто, когда у родных людей появляются какие-то разногласия, а будто он стоит в кругу совсем незнакомых, чуждых ему людей. Или шел по кишлаку с мирными жителями, только и ждущих, когда он отвернется, чтобы всадить ему в спину нож. «Но я не отвернусь, слышите? Я никогда не отвернусь». Страхов, не теряя из виду улыбающиеся лица родни, вышел из кухни в холле, развернулся и, прихрамывая, выбежал из дома. Андрей все еще чувствовал прикосновение ее рук. Он сидел перед ней в одном полотенце. «Придурок, ты валялся перед ней вообще голый. Она рассмотрела тебя во всех деталях». «Ну, детали-то не дурные, а?» Он улыбнулся и практически сразу же уснул. Ему снилось, что он в душе. Струйки воды стекали по обнаженному телу. Играла какая-то мелодия, приятная, но какая-то искусственная. Такие мелодии были на телефонах до появления полифонии. Когда появилась тень за занавеской, он не обратил внимания, но сейчас не было паники. Он будто ждал того, кто там был. Андрей с улыбкой открыл штору. Жанна стояла голая. «Не пустишь мамочку помыться?» — улыбнулась женщина. «А мамочка спинку потрет?» — Андрей подал руку Жанне. «Мамочка может и еще кое-что потереть». Страхова переступила через край ванны и поскользнулась. Андрей подхватил Жанну одной рукой, а второй сжал левую грудь. Потом указательным пальцем коснулся правого соска. Это выглядело комично, будто маленький мальчик увидел какую-то кнопку и непременно хотел на нее нажать, но Жанна не засмеялась. И Андрей вспомнил, что он уже большой мальчик, и теперь над ним никто не смеется. Он отдернул палец от соска, так манившего к себе, и опустил руки к животу. Прочертил указательным пальцем вокруг пупка и, не отрывая пальца от нежной кожи мачехи, продолжил свое черчение вниз. Рука уперлась в пояс. Андрей, все еще улыбаясь, посмотрел на то, что ему мешало. На Жанне была мокрая длинная цветастая юбка. Он понял, что это его возбудило еще больше. Парень встал на одно колено и поднял подол юбки. Женщина схватила его за плечи и прижала лицом к своему лобку. Андрей лизнул, Жанна застонала. Он схватил женщину за бедра и начал ее вылизывать, словно изнывающий от жажды пес, добравшийся наконец-то до лужи. Возбуждение стало настолько сильным, что Андрей почувствовал, что может кончить раньше, чем начнет. Он попытался встать, но мачеха надавила ему на плечи, подол юбки, до этого покоившийся у него на голове, соскользнул и накрыл полностью. Андрей оказался в полной темноте, но не перестал вылизывать киску мачехи. Жанна застонала там наверху, над его темным куполом. Как-то хрипло, будто у нее был рак горла, или это был... Запах псины заполнил все пространство под куполом. Он с отвращением уворачивался от атакующего его лицо лобка, вдруг ставшего волосатым, как спина гориллы. Монофоническая музыка, доносившаяся издалека, раздражала, хрип загнанной лошади вместо стонов Жанны пугал. Андрей набрался смелости и вырвался из своего плена. Перед ним стояла усатая цыганка в одной юбке, обвислые груди, пальцами соски показывали вниз. Старуха улыбнулась и подошла ближе. Андрей поскользнулся, но на ногах удержался, кран больно уперся в спину. Отступать было некуда. Он посмотрел в темные глаза ворожьи, но тут же опустил взгляд. Между грудей старухи росли волосы. Он не знал, куда деть глаза. «Яне, отдай!» — прошептала старуха. Мелодия начала заикаться, будто в проигрывателе садились батарейки. Андрей закрыл глаза, а когда открыл их, то понял, что проснулся в собственной комнате. Захлебывающаяся музыка никуда не делась, только теперь источник был где-то рядом. Андрей встал с раскладушки, звук шел откуда-то от двери. В правом углу он увидел открытку. Андрей включил свет, перед этим закрыв звонкую картонку. Как она не разбудила всех в доме. На картонке с лицевой стороны изображался дом, уж очень похожий на их. Сверху буквами с красивыми завитушками было выведено «Приглашение на новоселье». На задней стороне было фото ключей, подвязанных синей ленточкой. Сюрприз должен был быть внутри. Андрей знал о предстоящем новоселье, но не думал, что кто-нибудь из родни пригласит его подобным образом. С него хватило сухого «будь». Страхов почувствовал возбуждение от воспоминаний сна, первой его части, разумеется. Андрею хотелось думать, что открытку ему подбросила Жанна. Он открыл приглашение, предварительно зажав контакт, включающий музыку. Батарейка, скорее всего, сдохла, но он не хотел рисковать. Он ошибся. Никто из живущих в этом доме не подбрасывал ему этой открытки. На одном из белых полей были выведены всего 4 буквы. А. Ври. Андрей был просто уверен, что это дело рук цыганки. Алексей вышел на крыльцо, и ему показалось, что на скамейке у дома напротив кто-то сидит. Да что там показалось? Там, черт возьми, действительно кто-то сидел и смотрел на него. Страхов начал медленно спускаться, споткнулся, нога снова отозвалась болью и практически сбежал во двор. Алексей еще раз взглянул на улицу. Лавка была пуста. Страхов облегченно вздохнул. Но радость от избавления видения вдруг сменилась паникой. Если где-то что-то убавляется, значит, где-то это что-то прибавляется. То есть, если человек или призрак исчез с этой скамейки, то он непременно появится. Да где бы он ни появился, в Америке или на соседней улице, Алексею было все равно, но где-то в глубине души Страхов знал, что существо пропало, чтобы появиться вновь именно здесь. Человек сидел на скамейке за малинником у сарая. Алексей увидел его совершенно случайно. Просто, расхрабрившись, решил справить нужду, как большой 40-летний мальчик, на свежем воздухе. «И кто здесь?» — дрожащим голосом спросил Страхов и попытался уложить член назад в штаны. Тот, недовольный прерванным процессом мочеиспускания, выворачивался, никак не хотел ложиться в тесные трусы. Алексей почувствовал, что обмочил штаны. Он впервые за 40 лет обрадовался, что сейчас ночь, и никто не заметит, что он обоссался. «Эй, вы сосед?» — задал Алексей, как ему показалось, нелепый вопрос. Перед тем, как исчезнуть, мужчина повернулся к Страхову и ткнул указательным пальцем себе в лоб. На фоне черных досок стен сарая, кишащих всевозможными насекомыми, Алексей разглядел лицо призрака. И от этого ему стало совсем страшно. Теперь его член, совсем потеряв контроль мозга, выпустил остатки мочи. Но его это уже не волновало. Обоссанные штаны можно спинить, а воспоминания 10-летней давности ни хрена не заменишь, не сотрешь. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Лицо Федора Кулагина было, как и в момент их последней встречи, все изрезано осколками. В дверь гулко постучали. Страхов посмотрел на часы, было 7:30. Он встал и выглянул в окно. Перед воротами стоял КАМАЗ с зеленой надписью на тенте «Большой мебельный салон». Вот оно что! Алексей спустился по лестнице, надевая на ходу рубашку. Грохот повторился, когда Страхов подошел к двери. Он даже подпрыгнул. «Иду!» — крикнул он. Открыл дверь, и на него дыхнуло утренней прохладой. На крыльце стоял мужчина, ростом едва достигавший подбородка Алексея. Не то чтобы Страхова беспокоили физические данные доставщиков мебели, но что-то ему подсказывало, что мебель придется таскать самому. «Хозяин, куда выгружать?» «Ну, слава богу». «Во сколько?» — непонятно для чего, — спросил Алексей. «Достаточно», — ответил низкорослый и показал во двор. «Достаточно для чего?» — хотел спросить Алексей, но замер, когда посмотрел на сотню абсолютно одинаковых бейсболок с логотипом фирмы. Люди были повернуты к дому, но лица скрывали козырьки. Когда они подняли голову, Алексей увидел заштрихованные пятна. «Так куда заносить?» — Страхов моргнул, двор был пуст. «Давайте все в гостиную», — Алексей показал на дверь слева. «Как скажешь, хозяин». Рабочий развернулся и пошел к калитке. «Я сейчас вам ворота открою», — крикнул Страхов. Вслед доставщику снял с вешалки куртку, взял с полки ключи и вышел на крыльцо. Двор снова изменился. Теперь он стал огромным, как рыночная площадь. Ворота были настолько далеки, что он едва мог пересчитать штакетины на них. Вдоль забора деда Семена открытыми кузовами во двор стояли КАМАЗы, мебель, ковры, линолеум, гласили вывески. Люди, множество людей ходили по его двору. Они плевали и бросали мусор, а один ублюдок даже мочился на угол летней кухни. Какого хера здесь творится? Но тут же его привлек другой шум. Люди галдели внутри дома. Алексей развернулся и, не обращая внимания на боль в ноге, ворвался в холл. Прилавки стояли в несколько рядов. Он увидел и кавказца, торгующего ножками, и бабку с какой-то облезлой кошкой, даже мудака, отказавшийся уступить цену на своего кролика, продавал не то хомяков-переростков, не то карликовых кроликов. «Какой совочек желаете?» На него налетела девушка предпенсионного возраста. На ее шее висела связка совков, розовых, синих, белых и черных. «Вы можете у нас подобрать совок под любой интерьер!» Алексей оттолкнул женщину и подошел к прилавку с безделушками и чепушилками по 20 рублей и посмотрел в глаза продавцу. «Что вы здесь делаете?» «Штучки, дрючки, чепушилки, а?» — с улыбкой ответил кавказец. «Это мой дом, это мой сраный дом!» — заорал Алексей. Наступила такая тишина, что Страхов даже услышал, как бьется его сердце. Звякнули совки на шее женщины, и Алексей проснулся. Жанна проснулась, когда Андрей вошел в нее. Она не спешила открывать глаза, прокручивала в мозгу все сцены своего сна заново, разглядывала детали. К своим она привыкла, а вот Андрюшины были что надо. Страхова улыбнулась, но потом подумала, что муж может сейчас наблюдать за ней, отвернулась от него. Какой хороший сон! Как жаль, что он так быстро закончился. На самом интересном месте. Жанна открыла глаза, перевернулась на другой бок и посмотрела на мужа. Алексей спал как-то беспокойно. Глазные яблоки буквально плясали под серыми веками. Что-то он начал ее раздражать. Либо эротический сон с участием его сына повлиял, либо... Он начал стареть, а ты наоборот. Ведь ей так все и говорили. Когда тебе 20, 30-летний мужик — самое то, что тебе нужно. 30 тебе нужен будет ровесник, а в 40... Жанна чувствовала, что ей уже сейчас нужен 20-летний, и она знала, где его взять. Внутренний голос уже не укорял ее. Совесть спала. «Это мой дом!» — крикнул муж. «Ну, ничего себе, он что там, нас выгоняет? А ничего, что у тебя еще дети есть?» Алексей открыл глаза, посмотрел на Жанну, обвел взглядом спальню и только после этого встал. «Что, воюешь?» Страхов посмотрел на нее так, будто застал ее в ее же сне. Подошел к окну и выглянул во двор. Что-то пробубнил и вышел из комнаты. «Ну, не мудака. Вот что я ему сделала?» Жанна улыбнулась. «А ведь могу». Она встала и, по примеру хозяина дома, подошла к окну. Алексей открыл ворота. Во двор задним ходом въехала «Газель» с надписью на тенте «Доставка мебели». Жанна накинула халат и пошла в ванную. Осколки и воду она вчера убрала. «Как там его рука?» — подумала Страхова. «Надо будет перевязку сделать, чтобы не загноила». Жанна умылась и посмотрела на себя в единственное зеркало в доме. На мгновение ей стало стыдно и за сон, будто она могла как-то выбрать, что ей смотреть во сне, и за утренние мысли. Она любила Лешу, очень любила, просто что-то у них не заладилось. Может, после новоселья все придет в норму? Жанна закрыла глаза, а когда открыла, в зеркале за ее спиной стоял Андрей. Он был голый. Она резко обернулась, но сзади никого не было. Страхова снова посмотрела на отражение. Там Андрей был, и он обнимал Жанну, ту, которая была в зеркале. Страхова попятилась назад, перед тем, как дверь скрыла от Жанны зеркало. Страхова увидела, как ее отражение подняло указательный палец и приложило к губам. Жанна не могла поверить своим глазам. Вот до чего доводят греховные мысли. В ванную она решила больше не заходить. Она боялась зеркала, она боялась своих мыслей, порождающих такие образы. Надо думать только о муже, только о Лёше. Но это у нее не выходило. Андрей спустился вниз на помощь отцу, и пребывание в доме для Жанны стало совсем невыносимым. Дети еще спали, поэтому Жанна решила прогуляться сама. Она надела спортивный костюм, обула кроссовки и вышла на улицу. Сначала она хотела ограничиться прогулкой по собственным владениям, но маршрут, сарай, колодец, дом был изучен до мелочей. Жанна вышла на дорогу, посмотрела на гору, оказавшуюся терриконом. Нет, здесь определенно ей нравилось. Даже некоторые напоминания со стороны Алексея и детей Жанна все-таки вспомнила о походе Алены к Бэби домой. Неужели вымышленный друг мог жить там? Чушь. Единственный, кто там живет, был ее супругом. Хорошо, хоть сегодня он занят мебелью, а завтра у них будет много гостей. Кстати, Жанна достала телефон, нашла нужный номер и надавила зеленую кнопочку. «Алло», — через некоторое время проговорила она. «Людка, привет». Вроде бы вчера заказал всего по мелочи. Угловой диван и кресло в гостиную, диван-малютку в холл, стол на 6 персон и столько же стульев для этих самых персон в столовую, спальню себе и по кровати детям. Ах да, еще и прихожая. Когда это все собрано и стоит в зале размерами с футбольное поле, то это ничего, это мало. А когда тебе привезли все в разобранном виде, да еще и свалили все в одну комнату, пусть самую большую, но все-таки уступающую по размерам даже магазину, где в ходу разноцветные совки. Воспоминание о сне промелькнуло и покинуло его голову навсегда. Старик был прав. Все, что мы видим, исходит из нашей башки. И это можно контролировать, ну, или просто забывать. Это ведь тоже выход. Не помню, значит, не было. «Бать!» — позвал Андрей. «Ты не забыл? Сантехника надо бы вызвать». «Не помню, значит, не было». Алексей улыбнулся. «Надо, значит, вызовем». Диваны расставили первыми. Потом перешли в кухню, а из нее в столовую. Наличие столовой, конечно, было лишним, но планировка дома по-другому расположение комнат и не предполагала. И это радовало. Воспоминания о кухне на съемной квартире контрастировали с тем, что он имел сейчас. Там в коробке 2 на 2 можно было находиться только по 2 человека. Мальчики поехали, следующие девочки, а тут шикарный стол и 6 мягких стульев, помещение в 20 квадратных метров, куда лучше подходит для обеда большой семьей. Да еще и кухня 16 квадратов. Есть где разгуляться. Стулья, слава богу, уже были в сборе. Стол собирался, судя по приложенным чертежам, очень просто. Алексей взял в руку ножку и осмотрел ее со всех сторон. Простотой здесь и не пахло. Он положил ножку в коробку и пошел в холл. Андрей возился с прихожей. Небольшой двухстворчатый платяной шкаф соединялся с тумбочкой для обуви. Над тумбочкой подвешивалась панель с крючками, а уже над крючками — полка для шляп. Андрей вешал зеркало на одну из дверец шкафа. «Ну как, побеждаешь?» — спросил Алексей. «Да, а как у тебя дела?» «Перекурить надо». Они вышли во двор. Алексей отказался от протянутой сигареты, уже легче. Будто он не бросил, а накурился так, что больше уже не хочется. «Бать, тут вот что». Парень закурил, достал из кармана открытку и протянул отцу. Алексей взял приглашение на новоселье, покрутил в руке и открыл. Вместо мелодии что-то крякнуло и замолчало. Алексей прочитал, что там написано, и посмотрел на сына. «Ну и что это? Явно не приглашение». «Что значит эти буквы? Помнишь, я рассказывал тебе о цыганке?» «Ну да», — неуверенно ответил Алексей. «Ни черта он не помнил. Чего не помню, того не было». «Она мне сегодня опять приснилась, а потом я нашел вот это». «Сынок, ты знаешь цыганский язык?» — спросил Алексей, дождался отрицательного ответа и продолжил. «Вот и я не знаю». «Так почему же ты решил, что эти 4 буквы — слово «цыганское», слово или, например, не какая-нибудь аббревиатура? Андрей врун, разгильдяй и идиот?» Андрей поперхнулся, Алексей засмеялся. «Ты бы устался?» — спросил. «Может, он забавляется?» Да он таких слов не знает. Это ты зря. Стасик у нас мальчик умный. Ну, а именно эти слова я тебе для примера привел. Может, там что-то и похлеще. Ладно, покурили, вперед. Они встали и пошли к дому. По дороге Алексей позвонил сантехнику.